В пасмурном небе, меж рваных краев темно-серых низкоплывущих туч, все чаще стали встречаться подернутые легкой дымкой сквозные клочковатые разрывы, сквозь которые прорывались к земле идеально прямые снопы косых солнечных лучей. Они падали на ландшафтную поверхность земли контрастными световыми пятнами, наполняя освещенный участок более живыми и яркими красками. Вот один из узких лучей вдруг неестественно изогнулся, приобретя колено, а затем и вовсе был окончательно поглощен невидимой ловушкой из каркаса силовых гравитационных линий. На какое-то время аномалия обозначила себя бледным свечением и сразу же погасла, как только сомкнувшиеся ряды туч ликвидировали разрыв. На открытой местности этого хмурого и феноменального мира, чуть в отдалении от пологого берега реки, яркой точкой вспыхнул костер. Два уставших путника молча сидели, уставившись на танцующие языки высокого пламени. Жар от костра усердно обдавал их озябшие молодые тела, заставляя сохнуть одежду и обувь, предварительно накинутую ими на конструкцию из толстых веток, воткнутых в землю в непосредственной близости к огню. Александр шмыгнул носом и грустно констатировал: «Что-то наш несостоявшийся утопленник до сих пор от болотной грязи отмыться не может. Кто знает, сколько он просидел в той вонючей западне. Видал, сколько на него налипло. Попробуй, отмойся». «Да...» Денис встал со своего рюкзака и подбросил в костер охапку свежего хвороста. «Может, давай перекусим, пока сушимся?» «Погоди, подождем нашего нового друга». Быстрые языки танцующего пламени завораживали своей красотой, а льющееся от очага тепло усыпляло путников, и ребят начало клонить в сон. Время для них потекло быстро и незаметно. Покой тлеющих углей прогоревшего костра, переливающихся мягкими огнями красно-оранжевых цветов, был нарушен вклинившимися в залу продолговатыми обмазанными глиной тушками свежевыловленной и заблаговременно выпотрошенной рыбы. Подняв в воздух сотни светящихся искр при помощи толстой палки, чья-то рука завалила тушки горячими углями. Каким-то образом, сквозь сон, Саня интуитивно почувствовал присутствие чужого и, резко подорвавшись, бросил руку к лежащему рядом ружью, ухватив пальцами лишь стебли сочной травы. Я переложила ствол. Внутри Александра как-то вдруг неприятно похолодело, и по коже парня прошла волна мурашек, затерявшихся где-то в волосяном покрове головы. Это для того, чтобы ты ненароком не пальнул по мне. Упираясь в землю сильными босыми ногами, перед ним стояла хорошо сложенная симпатичная девушка. Ее густые русые волосы в длину достигали бедра, а взгляд голубых раскосых глаз пронизывал насквозь. Саня нервно улыбнулся и вдруг вскрикнул от удивления. «Русалка!» и довольно грубо толкнул своего товарища в плечо. Денис, не открывая глаз, нахмурился, а затем перевернулся на спину, натянув на голову легкую курточку. В это время на костер легла большая охапка свежего хвороста, сквозь который тут же потекли густые струи белого дыма. «Не русалка, а искра! Сколько раз еще можно повторять?» «Это ж твоя фамилия! Чего фамильярничать-то?» Саша сделал непроизвольную паузу, будто подбирая слова. «Мы, что ли, тебя из болота вытащили?» «Да. Как видишь, я не пилот». «Я это уже понял. Второй раз тебя из воды вытаскивают, так что смирись, твое погоняло русалка». Девушка разложила у костра оставшийся хворост и, усевшись на него, поджала под себя ноги. «Тьфу на вас! Однако спасибо вам, что жизнь меня спасли. Я уже грешным делом думала, все, конец мне пришел. Сил уже никаких не осталось. Я уж было и надежду потеряла. Как вдруг увидела вас. Сначала подумала, глюк? А нет, слава богу, все обошлось». В установившемся молчании какое-то время был слышен только треск горящего хвороста да редкий птичий щебет. Наконец Саня улыбнулся. «Вчера, ближе к вечеру, Денис увидел в небе падающий самолет. И вот мы здесь. Уж очень ему хотелось кого-нибудь спасти». Девушка кивнула. «Вам удалось». «И сколько ты там просидела?» Искра неопределенно пожала плечами. «Судя по часам, около получаса». Наблюдая за огнем, она надолго задумалась. Александр понимал ее состояние и не торопил, не вмешивался в ход ее раздумий. «Ранее...» — девушка шмыгнула носом. «Года три назад. Я это болотце вдоль и поперек исходила. Все тропки, все ориентиры знала. Как я вляпалась, понять не могу». «Очевидно, ничто не стоит на месте», — Так или иначе, но со временем все меняется. Лично мне все с первого взгляда было понятно. По наличию кустарника и редких берез это болото труднопроходимо. Слушай, как ты вообще здесь оказалась? Ты же уехала от нас куда-то вглубь зоны. Рассказать все по порядку, как оно есть, я не могу. Во-первых, это займет очень много времени. А во-вторых, многое из этого рассказа не подлежит разглашению. Могу лишь сказать, что у меня было задание. Задание, которое я благополучно и с треском провалила. Уже собиралась возвращаться в хозяйство, как на ПДА пришло сообщение о крушении самолета в этом квадрате. Что за хозяйство? Сталкерский научно-исследовательский центр. Задуман и, соответственно, существует как альтернатива адептам ортодоксальной науки и официальным исследованиям, проводимым в зоне отчуждения. Саня почесал подбородок. А в чем разница? Разница не только в подходах и способах, но и в том, что те исследования, которые проводятся с подачи официальных властей, ведутся в основном за счет иностранных капиталовложений. В свою очередь это приводит к тотальному контролю сторонних сил над добываемой здесь информацией. Вот и получается, что всей полнотой информации владеют не местные исследователи, а люди за океаном, в кавычках, разумеется. Именно они определяют качество и порциональность подачи необходимой информации в научно-исследовательские центры, находящиеся за пределами зоны отчуждения. Как итог, реальность претерпевает искажения. Действительно прискорбно. А что у тебя было за задание-то? Это не столь важно сейчас. Ну, в смысле, разглашению не подлежит. С досады Саша швырнул веточку в костер, который только что ковырялся в зубах. Кругом какие-то тайны, причем на самом ровном месте, и из ничего. Искра улыбнулась. Закончив плести косу, взяла в руки толстую палку. Думаю, перед обедом не стоит углубляться в детальное рассмотрение и обсуждение мотивов людских поступков. Она разгребла палкой золу в костре и снова собрала ее до кучи. У меня есть альтернативное предложение. Минут через 5 рыба уже будет готова, так что пора будить Дениса. А в паре километров отсюда находится мое старое жилище. Там есть одежда, припасы. Там даже можно с комфортом переночевать. Если мои спасители не против, мы можем отправиться туда вместе, как только подкрепимся. В ответ Александр неопределенно улыбнулся и стал будить друга. Под ногой зазевавшегося путника неожиданно громко хрустнула сухая ветка. Он на секунду замер, бросив беглый взгляд на суровое лицо своего товарища и виновато улыбнулся. Цепочка путешественников остановилась, прислушиваясь к окружающим звукам. Ничего не изменилось. Все та же тишина и полное запустение. Ни движения ветра, ни шелеста листвы. Искра повела носом, пытаясь вычленить из букета лесных ароматов специфический запах опасности, но из лесной чащи лишь ощутимо тянуло сыростью, запахом мокрой земли и хвои. Однако ее все-таки что-то беспокоило. Девушка повернулась к остальной группе и жестом руки разрешила следовать дальше. Давая крутой поворот, лесная дорога, сплошь покрытая прошлогодними сухими иголками, уходила влево, огибая труднопреодолимые лесные заросли. Путники замедлили темп продвижения и, сгруппировавшись, остановились на ее повороте. Осмотревшись, они стали сверяться с картой. «Да куда ты смотришь? Это совсем не та дорога». «Ну как же не та? Вот и овраг, который мы...» «Подождите-ка, ребята!» Искра остановила диалог товарищей и сама склонилась над картой. «Эта дорога вообще на карте не обозначена. Денис, дай-ка мне карандаш». Александр взмахнул руками. «Великолепно! Мы уже полтора часа идем неведомо где и неведомо куда. Просто отлично!» Денис недовольно хмыкнул. «Не кипишуй, сейчас разберемся». «Да что тут разбираться? Я тебе и так скажу. Мы заблудились!» «Тихо, тихо! Разорался! Сейчас разберемся!» Девушка бегло осмотрелась и положила на карту компас, сориентировав ее по сторонам света. Александр отошел чуть в сторону, внимательно осмотрел и осторожно ощупал руками ствол высокой сосны, убедившись, что кроме дерева эта сосна более ничем быть не может, прислонился к ней спиной, бездумно уставившись на дорогу, медленно растворяющуюся в загустевшей лесной чаще, пронизанной призрачными пластами странного, вяло клубящегося тумана. Присутствие несвойственной этому времени года прохлады и сырости навевало тоскливые мотивы поздней холодной осени. Саша поежился, ощутив легкий дискомфорт, и, возможно, поэтому смог заметить нечто заинтересовавшее его. С левой стороны, за дорогой, по ходу их движения, где-то за голыми стволами высоких сосен, среди зелени островков кустарника просматривалось что-то объемное и бесформенно белое. «Что такое?» «Эй, ребята, я что-то вижу!» Искра насторожилась, положив ладонь на рукоять своего ножа. «Что ты видишь?» «Что-то белое, как снег», — он указал рукой направление. «Вон там, среди деревьев». «Белое?» — Денис шмыгнул носом и озвучил свое предположение. «Может, это парашют?» Внимание присутствующих временно переключилось на него. Затем искра обнажила нож и отступила чуть в сторону. Александр, понимающе кивнул и, так же как Денис, снял с плеча свое ружье, но все-таки уточнил. «Идем смотреть. Только осторожно». Пройдя около пары десятков метров, путники вышли к узкой полосе низкорослого кустарника, на котором лежал купол парашюта и расходящиеся веером стропы, запутавшиеся в многочисленных ветвях. Денис в очередной раз отогнал от лица назойливую мошкару и ухватился рукой за нейлоновую ткань купола, потянув ее на себя. «Не, его так не снять». «А меня больше интересует гражданин, который на нем прилетел сюда». Девушка попыталась отследить, где внутри густого кустарника сходятся стропы, а Александр помог ей оттащить в сторону две крупные сломанные ветви. Их взору предстал неподвижно лежащий на земле парашютист в разорванном в клочья костюме. Его разбитое и опухшее лицо было покрыто коркой из смеси крови, сукровицы и грязи. Сквозь клочки разодранной ткани на теле виднелись глубокие раны и порезы, в которых уже вовсю орудовали личинки насекомых, объедая омертвевшую плоть. Ощутив подступивший тошнотворный комок, готовый вырваться наружу, Саша недовольно скривился и сразу же отвернулся. «А знаешь...» — он обратился к девушке, еле сдерживая рвотные позывы. «Несмотря на весь его неприглядный вид, он мне не кажется мертвым». Превозмогая отвращение, искра поднесла руку к его шее, приложив к ней два пальца. «Он горячий, как кипяток, и пульс прощупывается отчетливо». Оставаясь в стороне, Денис тяжело вздохнул. Постепенно осознавая сложность сложившейся ситуации, он тихо спросил. «И что же нам теперь делать?» Приблизительно час ушел на вырубку какой-то части кустарника, чтобы можно было беспрепятственно подойти к пострадавшему. При помощи ткани непосредственно самого парашюта, его прочных строп и толстых веток связали носилки, положив их рядом с неизвестным. Довольно сильно устав, Денис непроизвольно остановился, чтобы перевести дух. Немного постояв так, согнувшись, упираясь руками в колени, он выпрямился и затем резко выгнул спину, хрустнув позвоночником. Отдышавшись, Денис легонько одернул своего товарища за рукав и присел на земь. «Слышь, Сань, а вдруг он умрет у нас на руках? Что тогда?» Александр на секунду задумался и с серьезным видом предложил. «Ну, вызови скорую, а пока прибудут специалисты, мы его трогать не будем». Ожидавший другого ответа, Денис на секунду замер. «Ты издеваешься?» «Нисколько. Мы пребываем в экстремальном мире и в экстремальной ситуации. И главная наша задача — не бросить его на произвол судьбы. Мы должны попробовать вынести пострадавшего к людям, среди которых, может быть, найдется врач. Но если он... Тогда люди скажут, что это мы его убили. И если он умрет, мы его по-тихому похороним, и все». Александр рукавом вытер пот со лба и присел рядом с товарищем. «Понимаешь ли, мы для него шанс остаться в живых. А как он им распорядится?» «Не понял. Как это ты одно связываешь с другим? Он пребывает в бессознательном состоянии. Причем тут...» «Невооруженным глазом видно, что клиент очень плох. У нас нет даже элементарных медикаментов. О каком шансе тут может идти речь?» «Я как-то тебе уже рассказывал. Мой прадед воевал. 3 пулевых ранения в живот. 6 часов пролежал на поле боя под открытым небом. Сестричка, которая вытаскивала его, строго-настрого приказала, чтобы он твердил врачам, будто ранен 2 часа назад. Когда хирург вскрыл брюшную полость, то понял, солдат его обманул. Первый шаг был сделан, и дальнейшего выбора, кроме как продолжить операцию, у врача не было. Благодаря этому, ну, в том числе и непосредственно мастерству самого хирурга, мой прадед остался жив. Зная тогда врачи правду, его бы даже не оперировали». Денис непонимающе пожал плечами. «К чему этот трогательный рассказ?» «К К тому, дружище, что выбора у нас нет. Раз уже взялись за дело, его нужно довести до конца. Мы осознанно искали упавший самолет, чтобы спасти уцелевших. Вот пришло наше время». К ребятам подошла Искра. «Я окончательно определилась с нашим местоположением». Она присела рядом с ними и, разложив на земле карту, ткнула в нее карандашом. «Отсюда 3 километра на север — мое старое жилище. Там мы и заночуем. А заодно решим, что нам делать дальше». Какое-то время Денис всматривался в цветное полотно карты, затем обратился к девушке, адресовав ей вопрос, интересующий не только его одного. «Зачем нам с тяжелым грузом углубляться на 3 километра в зону, когда в 12 километрах отсюда на кордоне стоит наш лагерь?» Александр поддержал друга, добавив свои 5 копеек. «Согласен с Денисом. Как только мы вернемся в лагерь, старатель сразу же организует переброску нашего парашютиста на большую землю, где ему смогут оказать квалифицированную помощь». Искра посмотрела на одного, затем на другого и со своей точки зрения предложила им железный довод. «Учитывая погодные условия, скоро быстро стемнеет». Не найдя понимания в глазах своих собеседников, уже менее уверенно девушка добавила. «К тому же вы не учли существенные детали. Ваши 12 километров — это только по карте и только по прямой. Реально же, многие опасные места нам придется обходить стороной, и в итоге получается уже не 12, а все 25. А от моего убежища, до которого, на секундочку, всего 3 километра, мы сможем спокойно выдвинуться на восток и, пройдя около 8 километров, выйти к сталкерскому форпосту, в котором есть медпункт». За сегодняшний день ребята вымотались и устали настолько, что мысли в голове шевелились вяло. Перспектива плестись с грузом в лагерь новичков их не радовала совсем, по крайней мере сегодня. А альтернатива, предложенная Искрой, интуитивно была им ближе. И для приличия, создав вид усиленных раздумий, они таки согласились с предложенными доводами. Александр утвердительно кивнул и, первым поднявшись на ноги, взял инициативу в свои руки. «На этом и сойдемся. Мы с Денисом понесем носилки, а ты штурман и по совместительству ведущая». По прошествии нескольких часов нелегкого пути путники в очередной раз сделали привал, остановившись на небольшой округлой поляне. Денис настолько устал, что, тяжело дыша и сохраняя молчание, просто опустился на землю рядом с носилками. Александр испытывал дискомфорт из-за того, что насквозь промок от пота, и, усевшись на землю, примяв высокую траву, посмотрел на Искру, проверяющую пульс у парашютиста. «Сколько нам еще идти?» Искра сняла с плеча планшет Дениса и, всмотревшись в карту, ответила. «Где-то с 0,5 километра. Если бы не тот странный туман, который пришлось обходить стороной, уже были бы на месте». Саня запрокинул голову и замер. «А что с небом-то такое? Облака в бледно светящихся разводах». Девушка посмотрела в небо и закусила губу. «А я-то, думаю, гадаю, мы столько времени в лесу, и нам по пути ни одна тварь не встретилась». «И что? Попрятались все? Приближается выброс. Времени у нас не больше 0,5 часа. Денис, давай мне свой рюкзак и ружье. Саша, тебя это тоже касается. Все лишнее мне. Поднимайтесь живей и выдвигаемся немедля». Друзья спускались по пологому склону на дно неглубокого песчаного оврага, под набирающие силу веселые оранжевые всполохи, разгоравшиеся где-то далеко за лесом, в северо-восточном направлении. Наконец Искра остановилась. Наклоняя голову то вправо, то влево, она всматривалась в плотный ковер из дикого винограда, укрывшего крутой склон оврага. Сместившись еще на пару метров, девушка раздвинула гибкие ветви, обнажив потемневшую от времени дверь из старых ссохшихся досок. Противно и громко скрипнули заржавевшие петли. Скинув ружье, Искра осторожно вошла внутрь. Стоя неподалеку, ребята терпеливо ждали, уставившись в темный проем. Наконец в нем показалась девушка, махнувшая им рукой. «Все в порядке. Давайте живей». Несмотря на усталость, друзья энергично нырнули в темноту дверного проема, будто погрузились в бескрайнюю и бездонную пустоту.